хулиганящие существа вообще не терпят никакого энергетического давления. Одна моя знакомая кошка потратила много лет на то, чтобы извести могучий хозяйский фикус. Что она только с ним не делала. Она отгрызала ему листья с упорством, достойным восхищения, подрывала ему корни, как заправский крот, точила без устали когти, норовя перепилить ствол. Занималась она вредительством с раннего утра до самого вечера. Ее стыдили, уговаривали, наказывали, ничто не помогало. Целью своей жизни она явно сделала истребление этого цветка своим врожденным состоянием покоя и равновесия, давлеющие над ее независимой натурой. Мне кажется, ее раздражал сам вид фикуса, такой основательный, крупногабаритный, не в меру положительный и порядочный. И она его извела. Только еще долго неодобрительно поглядывала на пустую катку, в которой он так упрямо позволял себе расти. Так что если вы человек непосредственный, живой, подвижный, склонный к кошачьему поведению, не заводите у себя дома фикус. Тогда вам не придется тратить уйму времени на борьбу с ним и с его энергетикой. Для людей, у которых есть проблемы с выведением воды из организма, можно порекомендовать завести у себя дома фикус. Фикус не терпит переизбытка воды и препятствует образованию водянок и опухолей. В наших комнатах живут два вида фикусов. Фикус эластика, о котором я говорил выше, и фикус карика. Фикус карика или инжир может дать очень вкусные плоды. Сушеные плоды инжира – прекрасное средство для укрепления сердечной мышцы. Из них можно приготовить сироп и давать детям в качестве мягкого слабительного. А инжир, проваренный в молоке, поможет при кашле. Если же инжир настоять в воде, 10-15 ягод сухого инжира залить 2 стаканами кипятка и настоять в термосе 12 часов, то этим настоем полезно полоскать горло при бронхите. Инжир светолюбив, но неплохо переносит и затенение. Ему необходима питательная почва. 2 меры листовой земли, по 1 мере навозного перегноя и песка. Рекомендуемые сорта – далматика, желтый, узбекский, сочинский. Лианы. Практически все растения лианы – близнецы. И как все близнецы, они обладают врожденным благородством и добротой. Вы смело можете заводить в своем доме любую лиану. Она будет с неискоренимым оптимизмом расти, невзирая на любые изменения биоэнергетической структуры вашего дома. Другое дело, что она сама и не подумает вмешиваться в эту структуру. Хороша ли она, плоха ли, ей до этого нет дела. У нее своя жизнь. Она для них настолько увлекательна в любых ее проявлениях, что у них просто нет времени, да и желания заниматься анализом происходящего вокруг, а тем более пытаться что-то изменить или подкорректировать. Самое главное – жить в полную силу, от души и наслаждаться этой жизнью. Все остальное как-нибудь наладится. Поэтому, заводя лиану, вы не приобретаете в своем доме ни друга, ни врага, зато рядом с вами всегда будет находиться источник неиссякающего оптимизма. Этакий маленький, постоянно бьющий ключ к энергии, из которого всегда можно пополнить свои энергетические ресурсы, коли они готовы истощиться. Согласитесь, что уже это само по себе неплохо. Вам грустно? Ни на что нет сил, ничего не хочется, ничто не мило. Посидите полчасика рядом со своей лианой, и усталость, апатию как рукой снимет. А вам предстоит тяжелый день? Позаботьтесь о себе заранее. Встаньте на полчаса раньше и пообщайтесь с зеленым оптимистом. Вы увидите, что все намеченные на день дела пойдут быстрее и успешнее.